С другой стороны, если потребность, в данном случае абстрактная, электрографическая, выражаемая тета-ритмом, будет все нарастать и нарастать, мы, чего доброго, проснемся по-настоящему, и тогда вся затея пойдет прахом. Псевдопотребность должна время от времени находить псевдоудовлетворение. Быстрому сну, как и всем жизненным процессам, необходим оптимальный режим, свой собственный гомеостаз, иначе он не выполнит возложенных на него задач. Этот гомеостаз и регулируется качелями. Тета-ритм затихает, альфа-ритм, ритм удовлетворения потребностей нарастает. Лишний пар выпущен. Все можно начинать сначала и начинать без особых хлопот, ибо при выпускании пара химическое состояние не менялось. Вырисовывается целая иерархия ритмов и циклов, складывающаяся в стройную систему гомеостаза с его блестяще организованной саморегуляцией. Несколько раз за ночь повторяется цикл «медленный сон, быстрый сон». Внутри медленной фазы своя смена ритмов, неуклонно ведущая к углублению сна. Внутри быстрой – своя, поддерживающая оптимальный режим фазы. Все это, взятое вместе, повторяется ежедневно, ликвидируя накопившиеся во время бодрствования отклонения, восстанавливая нарушенную этими отклонениями гомеостатическую гармонию. Да, о няне тоже говорит о восстановлении и о гармонии, но не о восстановлении в узком, нейрохимическом или энергетическом смысле, и даже не в том сравнительно широком смысле, которым сегодня оперирует информационная теория. Нет, тут смысл самый широкий – восстановление равновесия всей системы жизни, где химия лишь выразитель и воплощение гомеостатических колебаний. Но сон сам по себе не может быть оптимальным состоянием жизни. Если бы это было так, жизнь была бы сплошным сном. В процессе сна система гомеостаза избавляется от одних отклонений, но приобретает другие. И тогда наступает бодрствование со своей иерархией циклов и ритмов, и система снова ищет и находит утраченное во время сна равновесие, снова отклоняется от него, и так до конца дней. По-видимому, и у бодрствования есть свои внутренние стражи, свои регуляторы, ведь и ему нужен оптимальный режим, без которого оно не выполнит своих задач. Так раскрывается роль сна вообще, а заодно и роль бодрствования. Мы отдыхаем не от физической или информационной перегрузки только, не от накопления ядов или рассогласования биоритмов. Все это действительно накапливается, растет, и от всего этого надо отдохнуть, очиститься. Но каждая из этих перегрузок – лишь доля в общей их системе. Каждая из рассогласований – часть общего рассогласования. Правильнее поэтому сказать, что во время сна мозг отдыхает от бодрствования, а во время бодрствования – от сна. Значит, все-таки отдых. Вне всякого сомнения. Бальзам души и тела. Пища и влага, огонь и прохлада, отдых от всего. Вот почему каждый из нас спит ровно столько, сколько привык, и независимо от того, бурный был перед этим день или бесцветный. Лихтенберг и Месмер, каждый со своей стороны, ощущали эту гомеостатическую взаимосвязь, но проблема была сформулирована ими неверно. Да, в известном смысле мы спим, чтобы бодрствовать, но и бодрствуем, чтобы спать. И, а не или. Вот в чем суть. А если так, то не чтобы, а все-таки потому что. Мы спим, потому что мы бодрствовали, мы бодрствуем, потому что мы спали. Связь тут скорее причинная, а не целевая. Цель со своим «чтобы» присутствует в другом, более общем утверждении. Мы спим, чтобы жить, и бодрствуем, чтобы жить. Сон – такая же потребность, как и бодрствование. Это две стороны жизни, два состояния главной нашей жизненной пульсации, направленной на поддержание оптимального жизненного ритма.